то же время, здесь же находилось несколько сопротивляющихся шиноби-канахи. Их проинформировали об этом до начала нападения, но они были слишком слабы. «Джонин Санада, это Санада, мы спасены». Увидев знакомую фигуру, ниндзя явно обрадовались. Видимо, кто-то прознал, что Каидихара был тем, кто задержал Орочимару, и поэтому его сила должна быть где-то на уровне джонина высшего уровня. Враги же, напротив, мрачно смотрели на столь сильного противника. Почему им так не везло? Они хотели отступить, но понимали, что не смогут. Им точно не позволит сбежать, поэтому вместо бесполезных попыток они скорее попытаются напасти. Пуф, пуф, одним движением, одним ударом, чисто и аккуратно. Прежде чем они успели среагировать, их головы упали на пол. Глаза Санады были холодными. Водяной клинок в его руке забрал бесчисленное количество жизней в этой битве. И только одно это движение убило больше десятка вражеских шиноби. Еще несколько кварталов, и Каидихара, в конце концов, решил, что с него хватит. Даже без его помощи Канаха в любом случае одержала бы победу. Санада просто хотел уменьшить потери и, как ему казалось, сделал он это довольно хорошо. При взгляде в сторону, где его ученики сражались с Гаарой, на губах появилась ухмылка. «Что ж, пора посмотреть на ваши успехи». Использовав технику телесного мерцания, он исчез и больше не появлялся в Канахе. В нескольких километрах от деревни Саске, Сакура и Наруто сражались против песчаного трия. Учиха сражался с Гаарой, который находился в полутрансформированном состоянии, Харуна сражалась с Тимари, а Узумаки – с Канкура. Благодаря вмешательству Санады, Шина больше не предстояло сразиться с кукловодом на экзамене. Поэтому у того не было мотивации преследовать его, как в оригинальном сюжете. Бац! Кулак Сакуры столкнулся с гигантским веером Тимари. Если бы на ее месте был любой другой нормальный генин, он бы уже давно разлетелся от удара. Однако нынешняя Тимари уже обладала способностями Чунина, и хотя ей не удалось получить никакого преимущества над Сакурой, она все же смогла удержать свои позиции. Харуна была немного расстроена тем, что не могла одержать верх над противником даже спустя столько времени. Что она могла сказать? Методы Тимари противостояли ей. Она попыталась выпустить несколько учимидзу, но всего один удар гигантского веера, и они оказались бесполезны. Сакура перевела взгляд на Учиху, который сражался с Гаарой, и обнаружила, что, хотя в данный момент они сражались на равных, он постоянно оказывался в невыигрышном положении. «Нельзя тянуть время. Я должна быстро закончить битву и помочь Саске». Взглянув на розового лосую, которая перестала двигаться, Тимари вздохнула с облегчением. Она решила, что та поняла, что продолжать бесполезно, и решила сдаться. Заметив, что противник начал складывать печати, ее глаза расширились. «Кабан, собака, птица, обезьяна, баран». Сакура прикусила свой палец и выставила руку на одно из деревьев, как огромная дымовая завеса внезапно покрыла всю местность, на которой они сражались. Это плохо. Тимари была застигнута врасплох техникой призыва. Она использовала свой огромный веер, пытаясь расчистить обзор, но когда дым рассеялся, фигуры Сакуры уже не было видно. В этот момент сестра Гаары поняла, что ей угрожает опасность. Она попыталась отбежать как можно дальше, но было уже слишком поздно. Иринами. Огромное водяное копье вырвалось силой, достаточной, чтобы пробить дыру в прочных конструкциях, и теперь оно направлялось к Тимари. Она попыталась уменьшить силу удара своим стилем ветра, но, к несчастью для нее, Иринами не учимидзу. Импульс водяного копья был настолько велик, что ветер не повлиял на него. Оно все приближалось, а Тимари безуспешно пыталась блокировать его своим веером. В конце концов, сила Иринами оказалась слишком велика, и ее отбросила на несколько десятков метров. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 50. Битва с Гаарой в полутрансформированном состоянии. Увидев, что Тимари была отброшена водяным копьем, Сакура почувствовала облегчение. То, что она только что сделала, было результатом ее специальных тренировок с Санадой. Однако была одна загвоздка. Сакура могла использовать водяное копье только с помощью Луги, и даже тогда его сила все еще была далека от истинного Иринами, которое показал ей Сенси. Если копье Санады можно было считать ниндзюцу ранга выше Б, то копье его ученицы можно было считать едва ли доходящим до Б. Сакура слегка отдышалась, прежде чем броситься к Саске и помочь ему. Полутрансформированный Гаара оказался намного сильнее, чем Учиха мог выдержать. Все было не так плохо, как в оригинале, но даже после нескольких минут сражения Саски все еще не мог получить преимущество над противником, что его немного расстраивало. Клац, и снова пылающий меч Учихи столкнулся с рукой Гаары. Конечно, сила Однохвостого намного превосходила Саски, но поскольку он смог сократить расстояние, используя технику Хинокамикагура, разрыв между ними немного сократился. Грах, Гаара увеличил скорость. Его огромная рука была готова разорвать тело Красноглазого на части. Но тут, Хинокамикагура, фальшивая радуга, тело Саски превратилось в полупрозрачное изображение, и он появился прямо позади своего врага. Удар. Он успешно ранил Гаару. Ему удалось вовремя использовать фальшивую радугу, чтобы избежать атаки, а затем быстро нанести косой удар. Однако защита Однохвостого все еще была слишком сильна. Воспользовавшись моментом, Саски использовал этот шанс. Чтобы увеличить расстояние между ними, ему нужно было передохнуть. Ага, ахахахахаха, раздался жуткий смех, заполнивший все вокруг. Учиха не знал почему, но у него было плохое предчувствие. Он перевел взгляд на Гаару и обнаружил, что тот снова начал меняться. Еще, я хочу еще. В одно мгновение позади Джинчурики вырос большой песчаный хвост. Он стал все больше и больше походить на монстра. А вот и я. С несравнимой ранее скоростью он внезапно промелькнул прямо перед Саски. Быстро. Учиха был почти не в состоянии среагировать даже с активным шаринганом. Он слегка уклонился от Гаары, подпрыгнув высоко в воздух. К счастью, месячная тренировка с Санадой натренировала его рефлексы. Если так будет продолжаться и дальше, вряд ли я долго протяну. Хинокамикагура. Чистое голубое небо. Саски сделал выпад вниз. С разворотом 360 градусов прямо на Гаару. Тот попытался блокировать удар своей песчаной рукой, но сила удара Учихи все же смогла пробить защиту. Бум! Гаара впечатался в землю, его рука кровоточила от атаки. Его тело было в крови, но на лице появилась ухмылка маньяка. Рррррр! Песок вокруг него сошелся и он послал огромное количество песчаных пуль в сторону Саски. Учиха был готов уклоняться, но услышал голос, доносящийся сзади. Иринами. Водяное копье, брошенное навстречу песчаным пулям, отбило их. Сзади появилась фигура. Это была никто иной, как Сакура. Разобравшись с Тимари, она поспешила сюда, чтобы помочь другу. «Ты в порядке?» – спросила Харуна, на что Саски ответил лишь кивком. К этой девочке, первой ученице Санады, Учиха всегда испытывал некоторую зависть. Если бы все те усилия, которые Сенсей приложил для ее тренировок, были направлены на него, то Саски был уверен, что сейчас он без проблем справился бы с Гаарой. Тем не менее, он почувствовал облегчение, когда увидел, что Сакура здесь. Зная ее силу, не будет преувеличением, если он скажет, что уверен, что они вдвоем смогут справиться с Гаарой. Он уже собирался что-то сказать, но Харуна опередила его. «Пойдем, мы должны закончить быстро, пока он снова не трансформировался». Саски и Сакура посмотрели на Гаару. Их глаза вспыхнули. Она тут же собрала в руке немного водяного пара и метнула несколько учимидзу в сторону противника. Клац-клац. Гаара легко отразил учимидзу своими песчаными руками, продолжая двигаться в направлении этих двоих. Однако он вдруг почувствовал опасность позади себя и, среагировав, увидел, что Учихи больше нет на том месте, где он стоял раньше. Он повернул голову и увидел, что лезвие Саски направляется к его шее. Взмах. Гаара едва смог избежать удара, наклонив тело, но атака противника была еще далека от завершения. Сакура, воспользовавшись случаем, тут же оказалась позади Однохвостого, сжимая кулак в базовой стойке карате рыболюди. Каракуса Гаара Сейкин. Гаара сразу же почувствовал опасность этой атаки. Если раньше он был очень уверен в себе, сражаясь против Саски, то с добавлением Сакуры эта уверенность пошла на убыль. Сражение стало намного сложнее и уже после нескольких разменов красноволосый был загнан в угол. Огромная ударная волна от удара Сакуры отбросила Гаару в огромное дерево, так как он не успел вовремя среагировать на нее. Гра! Гаара, которого избивали, рассвирепел еще больше. Он использовал свою трансформированную руку и хвост, чтобы запустить волну. Однако Саски с Сакурой с легкостью уклонялись от них. Бум! Бум! Бум! Мелькая слева и справа, они вместе легко прошли сквозь странные атаки песчаной руки. Учиха использовал свой пылающий меч, чтобы рассечь руку и хвост, а Харуна нанесла еще один мощный удар прямо в живот. Бум! Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 51. Секретная стратегия Саске. Сосредоточься, Сакура. Она сделала глубокий вдох, вспомнив слова Санады. Ее кулак начал собирать окружающий водяной пар, так как сейчас она находилась в режиме дыхания полной концентрации. Каракуса Гавара Сейкин. Бум-м-м. Кулак ударил в живот Гавары, отчего его чуть не стошнило. Этот удар был самым сильным из всех, которые он когда-либо получал, и он никак не ожидал, что такая хрупкая девочка, как Сакура, обладает такой мощной силой. Если бы он мог выбирать прямо сейчас, то предпочел бы отразить удар Саске, чем принять еще один мощный удар от нее. Гавару отбросило на несколько метров, но ученики Санады продолжали наносить свирепые удары. Они знали, что не должны позволить противнику перехватить инициативу, иначе ситуация может измениться в любой момент. Сакура и Саске продолжали прикрывать друг друга. В тот момент, когда атака Харуна блокировалась песчаной рукой Гавары, Саске использовал свой юбашири, чтобы нанести удар по его шее. Но когда Однохвостый попытался заблокировать удар, Сакура была готова нанести ему еще один мощный удар. Бум, бум, бум. Огонь, песок и вода продолжали метаться по полю боя, а битва становилась все более напряженной. Несмотря на то, что Гавара был силен, он все равно не мог ничего противопоставить идеальной координации Сакуры и Саске. В один из моментов Учихе удалось рассечь ему плечо, а Харуна быстро последовала за ним, нанеся удар Яринами и отбросила Гавару высоко в воздух. Но соперник также не мог легко проиграть. Даже с объединенной силой двух учеников он все еще пытался нанести ответный удар и каким-то образом смог оставить несколько ран на теле Сакуры и Саске. «Достаточно!» – закричал Гавара, когда прошло несколько минут, в течение которых ученики атаковали его. Под крики они воспользовались шансом и появились рядом с ним. Каракуса Гавара Сейкин, Хинаками Кагура, Энбу, бум. Огромный взрыв произошел, когда их атаки попали в цель. При нормальных обстоятельствах, эти двое были бы счастливы, когда их атака поразила противника, но вместо этого, их лица выглядели мрачно. В тот момент, когда их атака должна была положить конец этой битве, Гавара вдруг продолжил превращаться в монстра, на этот раз оставив только ноги, которые еще не успели трансформироваться. Если раньше Харуна и Учиха еще могли как-то благополучно справиться с ситуацией, то на этот раз трансформация Гавары смогла переломить ситуацию. Появившаяся большая песчаная рука заблокировала атаки этих двоих, и их удары не смогли достать Гавару. Вшух! Гавара взмахнул рукой и двух генинов отбросило к случайным деревьям. Конечно, Саске и Сакура не сдались. Они попытались заставить Однохвостого перейти в наступление, но полностью преобразованный Гавара оказался слишком силен для них. Стиль ветра. Бесконечное песчаное облако, великий прорыв. Из пасти Гавары было выпущено неимоверное количество песчаных пуль, что заставило генинов уклоняться и еще раз обдумать свою стратегию. Двое использовали технику замены тела, чтобы увернуться от песчаных пуль, и подошли к ближайшему дереву с немного бледными лицами, так как они израсходовали много чакры во всех этих столкновениях с Гаварой. Саске, что нам делать? Если мы будем продолжать в том же духе, думаю, наша чакра истощится раньше, чем мы сможем победить Гавару. Учиха услышал слова Сакуры и нахмурился. Ее слова были верны. В нынешних обстоятельствах они не смогут победить Гавару, и лучшим вариантом будет бежать. Но Саске, несмотря на то, что он немного утратил свою вспыльчивость, не изменил своей гордости, не позволявшей ему вот так просто сбежать из битвы. Стиснув зубы, он посмотрел на Гавару. «Давай попробуем еще раз, Сакура, у меня есть стратегия». Учиха сказал это, метнувшись к Гаваре. Сакура могла только беспомощно покачать головой, глядя на поведение друга. В конце концов, она все же решила последовать за ним. Харуна появилась прямо перед Гаварой, пытаясь вступить с ним в ближний бой, а Лугия поддержал ее. Он пускал ледяные лучи снизу, что помогло немного уменьшить нагрузку на Сакуру. Бам! Атака Сакуры попала в цель, но в очередной раз песчаная броня оказалась крепким орешком. Она использовала свои ноги, чтобы ударить Джинчурики по лицу, но это было легко отбито песчаной рукой. Сакура сейчас была в очень плохом состоянии. Даже если бы она смогла выстоять против Гавары, она знала, что долго не протянет. Она могла надеяться только на то, что план Учихи сработает. В противном случае их обоих ждала неминуемая гибель. Пока Сакура сражалась с Гаварой в ближнем бою, Саске выбрал позицию над ними, готовясь нанести удар Хинаками Кагура. Чистое голубое небо. Он уже пробовал эту атаку раньше, и в результате ему не удалось задеть тело противника, Так почему же он попытался сделать это снова? Причина заключалась в секретной стратегии Санады, которую он рассказал раньше. «Саске, если ты когда-нибудь окажешься в опасной ситуации, есть одно слово, которое ты можешь произнести, чтобы получить большой прирост силы. И это слово». Когда Учиха услышал это предложение, он, очевидно, подумал, что Санада шутит с ним. Но теперь он надеялся, что слова Синсия были правдой и что он может положиться на него в такой ситуации. Он взмахнул своим клинком, нанося 360 градусов косой удар, а затем, Наруто. Саске громко закричал и как-то сразу после этого он почувствовал, что его кровь горит, а количество чакры, которую он мог залить в свой меч, резко возросло. Лезвие, которое теперь сияло несравнимым с прежним пламенем, нанесло прямой удар по шее трансформированного Гаары. Вшух. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 52. Положение третьего Хокаге. Вспышка. Бум. Огромный круговой огненный удар обрушился на Гаару и на этот раз, даже несмотря на полную трансформацию его тела, он не смог парировать удар. Песчаная броня была разрушена, что дало Сакуре идеальное время для удара. Сейчас, Шаннара. Бам. Его отбросило на несколько метров и не было никаких признаков того, что он скоро очнется. Саске с Сакурой вздохнули с облегчением. Долгая и трудная битва наконец завершилась в их сторону. Примерно в это время позади них появился Санада, хлопая в ладоши. Хлоп-хлоп. Он посмотрел на двух своих учеников с гордым видом. Эти двое не были Наруто с его сюжетными преимуществами, поэтому, когда они смогли выиграть у трансформированного Гаары, используя только свою силу и усилия, Санада не мог не почувствовать, что время и усилия, которые он потратил на их тренировки, того стоили. Синси подошел к ним и положил руку на их головы, погладив обоих по голове. «Хорошая работа. Теперь позвольте мне разобраться с остальными. Вы двое должны вернуться в Конаху и помочь остальным отразить нападение захватчиков». Ах, ученики хотели пожаловаться. Раз Гаара был побежден, то разве они не должны вернуться в деревню вместе? Но в итоге они все же решили довериться своему учителю и вернулись в деревню, оставив Санаду с полубессознательным генином из Сунагакури. «Убей меня!» Санада вдруг услышал голос, доносящийся со стороны Гаары. Он увидел его, лежащего неподвижно с полуразбитым телом. «Убей меня! Чего ты ждешь? Дело, о котором ты говоришь, должно заключаться в том, чтобы убить такого монстра, как я, верно?» Голос Гаары был полон презрения, но он не мог не произнести слова самобичевания из-за боли, скрытой в его сердце. Все страдания, которые он испытывал до сих пор, он пережил сполна. Увидев, что Каидихара подходит, на его лице появилась насмешливая улыбка. «Да, вот так, как и все остальные. Иди сюда и убей меня». Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. В тот момент, когда рука Санады была так близко к его голове и Гаара подумал, что он пришел его прикончить, он коснулся его волос. «Ты молодец, что держался до сих пор. Это было больно, не так ли? Оставаться в этом мире в одиночестве, не имея никого близкого». Слова Гаары были прерваны словами Каидихары, и он почувствовал, как его глаза расширились. За все годы, прожитые им до сих пор, это был первый раз, когда кто-то сказал ему что-то подобное. Слеза потекла из его глаз, но Гаара вдруг вспомнил все болезненные предательства, через которые он прошел раньше. Нет, даже если человек перед ним казался другим, он не должен терять бдительность. Он не мог быть уверен, когда тот, кто рядом с ним, раскроет свое истинное лицо. Санада увидел мальчика, который все еще настороженно смотрел на него и вздохнул. Похоже, чтобы убедить Гаару, ему нужно было приложить еще немного усилий. Он не Наруто, поэтому Синси мог только надеяться, что его Наруто-терапия сработает. «Эй, могу я присесть?» – спросил Санада, усаживаясь рядом с Гаарой, даже не дожидаясь его ответа. Глаза Генина все еще смотрели на него с подозрением, но затем Каидихара начал говорить. «Я знаю, что нелегко доверять кому-то, но не мог бы ты меня немного послушать? Это история о мальчике, которого сторонилось общество, но который всегда стремился к тому, чтобы его признали другие». Его рассказ продолжался, и декорации истории начали меняться, превращаясь в Конаху несколько лет назад, и все началось с того, что светловолосый мальчик стоял один возле пустых качелей, в деревне, на крыше здания Хокаге. Третье поколение было втянуто в одну из самых зловещих битв, свидетелем которых был третий Хокаге. Очевидно, что противником был не тот, с кем мы все не знакомы. Врагом был один из его учеников, и это был ученик, которым Хирузин гордился, Орочимару. Однако на этот раз он был не один. Кроме него, были еще три популярные фигуры, которые также можно было увидеть в аниме Наруто. Это были: первый Хокаге, Хашираму Синджу, второй Хокаге, Тобирама Синджу, и, наконец, отец единственного выжившего ребенка клана Учиха, Учиха Фугаку. Из-за прибытия Санады Орочимару пришлось внести некоторые изменения в свои планы, и одним из них было включение Фугаку. Он не знал почему, но змей чувствовал, что Каидихара будет большой помехой для его плана, и что даже с двумя Хокаге что-то может пойти не так. Ему нужно было быстро убить третьего Хокаге, пока Санада не прибыл на подмогу. На лице Хирузина появилось хмурое выражение. Он понимал, что ситуация складывается для него не лучшим образом, но все же должен был попробовать. Техника призыва. Король обезьян. Энма. Третий Хокаге почувствовал тяжесть в сердце. Он глубоко вздохнул и сложил руки вместе. Бах! Вспыхнул клубок белого дыма, и из него вышла грузная обезьяна с белыми волосами. Орочимару. Значит, в конце концов, дело дошло до этого. Как только вызванный зверь появился, он посмотрел на лицо третьего Хокаге с явным сарказмом на лице. Ты жалок, ты знаешь это, Сарутоби? Это все потому, что ты не смог убить его, когда у тебя был шанс. Хирузин выглядел серьезным, даже после резких слов Энмы он все еще мог сохранять спокойствие. Вот что мы будем делать дальше. Энма, пожалуйста, трансформируйся в несокрушимый алмазный посох. Энма кивнула, и из него повалил белый дым. Когда дым рассеялся, в руке третьего Хокаге появился огромный посох. Вперед, Энма. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 53. Немного о прошлом Санады. Уф, уф. Третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, неподвижно лежал на крыше здания Хокаге, пытаясь отдышаться. После нескольких минут сражения с двумя предыдущими Хокаге и Учихой Фугаку, эти трое оказались слишком тяжелы для нынешнего Хирузина. Третий Хокаге был уже не в расцвете силы, даже если учесть, что три человека, прошедшие Эдатинси, были лишь пустыми оболочками своих прежних славных сущностей. Все равно, когда приходилось сражаться с ними, эти трое вызывали раздражение. Стиль дерева первого Хокаге, стиль воды второго Хокаге и Шаринган Учихи Фугаку. Ни один обычный ниндзя не мог справиться с тремя из них вместе, особенно из-за особой черты Эдатинси, которая делала их почти бессмертными. В аниме, даже если бы тело было разрушено на атомы, его можно было бы восстановить. Только запечатывающее дзюцу могло бы сработать против такой тупой обманной техники. Проклятие. Похоже, у меня нет другого выбора. Взгляд третьего Хокаге внезапно стал твердым, его старые глаза были полны сожаления, но вскоре оно сменилось решимостью воспринимать смерть, как жизнь. Там, где танцуют листья, горит огонь. Тень от огня ложится на деревню, и вновь новые листья распускаются. Техника запечатывания. Печать поглощения мертвого демона. Первоначально, после того, как третий Хокаге вызвал шинигами, он смог легко утащить души первого и второго Хокаге. Даже Орочимару потерял обе руки, лишившись возможности использовать ниндзюцу. Но на этот раз после появления Санады Орочимару стал гораздо осторожнее. Змей посмотрел на движение рук своего бывшего учителя, и на его лице появилась усмешка. «Учитель, учитель, как я мог совершить такую большую ошибку, позволив тебе закончить дзюцу?» Изначально этот трюк предназначался для того надоедливого джонина, но давайте сначала опробуем его. Пуф! Раздался неожиданный звук острого лезвия, пронзающего сердце. Лица шиноби за пределами барьера изменились от тупости к шоку, а затем к панике. «Третий Хокаге сама!» — воскликнули они. В тот момент, когда Хирузин сосредоточился на вызове шинигами, прямо за спиной его появился человек с черными волосами, похожий на Санаду. Лес, созданный первым Хокаге, был настолько хорошо замаскирован, что третий не смог почуять присутствие этого человека позади себя. Пуф! Хлынула кровь. Третий Хокаге повернул голову, и когда он смог увидеть лицо этого человека, он был одновременно удивлен и разгневан. «Это ты, Каидихара Сора. Каидихара Сора, отец настоящего Санады. Ранее он был членом Анбу. Причиной его смерти была названа вражеская засада во время миссии. Однако на самом деле правда была куда более горькой. Благодаря своему гражданскому происхождению, Сора отточил свои навыки шпионажа до совершенно нового уровня, и вероятность того, что причиной его смерти стала вражеская засада, была довольно низкой. Вы все еще помните его, Синси. Это тот, кого вы своими руками отправили на смерть. Я все еще помню, что даже перед последним мгновением он сказал, что прибудет подкрепление и что он должен задержать меня. На лице мертвого Соры появилась холодная улыбка. Его тело, прошедшее Эдатинси, не испытывало никаких чувств. Очевидно, Орочимару лишил его личности. Кунай в сердце третьего Хокаге зашевелился, и он почувствовал, что его жизненная сила быстро убывает. Сарутоби, Энма, видя эту сцену, изо всех сил старался, как можно быстрее отступить к третьему Хокаге, но его удерживали первый и второй Хокаге. Сенси, теперь я хочу знать, что подумает ваш драгоценный Джонин, если узнает правду. Его родители были отправлены на смерть. Я хочу увидеть, как его предполагаемая воля огня превратится в проклятие ненависти. Орочимару ухмыльнулся, облизнув губы. Причина, по которой Саннин не набросился на Саске, была именно в этом. Орочимару, обладая злобным характером, хотел посмотреть, как Санада придет в отчаяние, когда узнает горькую правду о смерти своих родителей и как он начнет возмущаться против деревни. Он улыбался, пока Хирузин отчаивался. Лицо третьего Хокаге наполнилось сожалением. Говорят, что когда человек умирает, он видит, как перед глазами проносится жизнь, и именно это он видел сейчас. О всех грехах и проступках, совершенных им вместе с Данза, Сарутоби сейчас сожалел. Но, к несчастью, от сожаления нет лекарства. Третий Хокаге попытался что-то сказать, но барьер, который якобы мог отгородить этих двоих от внешнего мира, внезапно треснул. «Карате рыболюди, оги, бурайкан!» Раздался голос, когда прочный барьер разлетелся на куски. Человек с коралловыми волосами в одежде Джонина появился на вершине здания, прямо между третьим Хокаге и Орочимару. «Простите, что вмешиваюсь в это трогательное воссоединение учителя и ученика, но Каидихара Санада прибыл». Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 54. Санада берет битву в свои руки. По прибытию Джонина, третий Хокаге был уже при смерти. «Санада, пожалуйста, защити Коноху. Твои родители, они отдали все ради деревни». Вместе с этими словами Хирузин, казалось, замолчал. Невозможно было понять, мертв ли он уже, или просто потерял сознание из-за большой потери крови. Орочимару наблюдал за происходящим с забавным выражением лица. Возможно, это ускользнуло от внимания Сарутоби, поскольку он был слишком занят, но Саннин ясно ощутил присутствие Санады еще во время их разговора о его родителях. И это также было причиной, по которой Орочимару вообще решил поговорить обо всей этой бесполезной чепухе со своим бывшим сенсеем. Еще один шиноби Конохи вот-вот должен был попасть под проклятие ненависти. Змей горел желанием увидеть лицо учителя, когда это вновь произойдет на его глазах. «Ну, как дела, Санада? Не хочешь присоединиться?» Вшух. Но только открыв рот, он почувствовал покалывание в районе шеи. «Еще хоть слово, и я действительно превращу тебя в самку», — сказал Каидихара с безразличным выражением лица. В этот момент Орочимару уставился на водяной клинок, упиравшийся ему в шею. Его глаза дергались как сумасшедшие. Как он, один из саннинов, мог не среагировать на эту скорость? «Только не говорите мне, что этот малыш стал настолько сильнее всего за месяц». Во время их первой стычки Орочимару как-то предчувствовал, что Санада будет кем-то, кто, по крайней мере, имеет шанс повлиять на мир ниндзя, но он никогда не думал, что он будет прогрессировать так быстро. Насколько чудовищным он был, после этой стычки Саннин решил подготовиться к поединку с Каидихарой, но, похоже, он все еще сильно недооценивал его. Тем не менее, змей умел поддерживать свою репутацию. В тот момент, когда Санада попытался пронзить его шею своим водяным клинком, фигура Орочимару превратилась в бесчисленное множество маленьких змей. Он вновь появился в нескольких метрах от них, прямо позади четырех воскрешенных Эдатинсеем. «Это было опасно. Ты действительно стал сильнее, Санада-кун, но как думаешь, ты справишься с моими четырьмя милыми марионетками, сравнимо с боевой мощью уровня Каге?» Рост Каидихары восхитил Орочимару, и теперь он действительно хотел поймать Джонина и вскрыть его тело в своей личной лаборатории. Человек, который смог вырасти с уровня элитного Джонина до уровня Каге всего за один месяц. Такое случалось в мире шиноби очень редко. На всякий случай он специально призвал мертвого отца Каидихары, и этого должно было быть достаточно, чтобы заставить Санаду колебаться. Но, наблюдая за тем, что произошло дальше, глаза Орочимару расширились. Через несколько секунд после своего повторного появления он обнаружил, что голова Соры отсутствует, катится. голова валялась на полу, и, кроме того, не было никаких признаков регенерации тела. «Покойся с миром, отец. Обещаю, что больше никогда не позволю ни одному таракану нарушить твой покой». Санада стоял рядом с безголовым телом своего отца, закрыв глаза, словно читая молитву. Орочимару мог все тщательно спланировать, но, к сожалению для него, он не знал, что душа, занимавшая тело Санады, была из другого мира. В глубине его сердца было чувство, которое просило его взбунтоваться, убить всех здесь и отомстить за своего родителя. Но в конце концов, Каидихара смог запереть это чувство в глубине своего сердца и не дать ему омрачить его рассудок. Поскольку у него были воспоминания прошлой души, Санада действительно чувствовал себя немного опечаленным, но не настолько, чтобы впадать от этого в ярость. Орочимару казалось, что он видит сон. Просто почему? Нет. Как? Он все прекрасно спланировал, так почему же Санада вел себя так, будто ничего не произошло? Этот ребенок как будто полностью изменился. Он растет слишком быстро. Какое чудовище! Санада неторопливо прогуливался по черепице крыши, словно находился во дворе. Он еще раз взмахнул рукой, и в следующее мгновение голова Фугаку покатилась по земле. Учиха попытался парировать удар, но атака Каидихары оказалась слишком быстрой, и он не успел среагировать. Теперь змей остался только с двумя хокаге, и хотя преимущество должно было остаться за ним, Орочимару чувствовал приближение небывалой опасности. Наблюдая за спокойным Санадой, по лицу Орочимару струился холодный пот. Он и предположить не мог, что Джонин, вобравший в свое тело некоторые свойства стиля дыхания солнца и шаблона Гию, окажется идеальным противодействием его эдатенсию. Один удар, и воскрешенный будет выведен из строя. Каидихара, использовавший шаблон Гию, явно сильно отличался от себя прежнего месяц назад. Гию в мире истребителей демонов уже давно привык к ощущениям убийства, и теперь весь этот опыт был передан Санаде. Он не только мог вести себя очень спокойно, но и прекрасно сдерживал в своем теле намерение убить. Темперамент Санады создавал ощущение чрезвычайно острого лезвия, которое может разрезать тебя в любой момент. Джонин чувствовал себя очень уверенно, хотя и было сомнительно, что он сможет убить Орочимару. Он верил, что должен быть в состоянии хотя бы нанести несколько ранений этому неубиваемому злодею. «У тебя есть последние слова, Патреон автора». https://www.patreon.com/rysangil. Глава 55. Демонстрация силы Санады. После появления, Санада дал знак находящимся поблизости Анбу забрать тело третьего Хокаге. Выживет Хирузин или нет, теперь зависело от его собственной удачи, и Каидихара не хотел иметь к этому никакого отношения. Даже если Сарутоби совершил много не очень хороших поступков за спиной у всех, его престиж все еще оставался непревзойденным в деревне. Поэтому Санада оказался бы в неблагоприятной ситуации, если бы попытался нанести ему какой-либо вред. Он действительно был зол, и что-то внутри него подсказывало ему, что нужно отомстить, но Каидихара знал, что сейчас неподходящее время. Если он отомстит прямо сейчас, высшие чины подумают, что он в сговоре с Орочимару, а Санада хотел бы этого избежать. Позже он сделает это, но не убивая. Вместо этого он хотел разоблачить все плохое, что вместе сделали третий Хокаге, Данзо и члены совета. Как они говорили, социальное убийство – самое мерзкое убийство. Орочимару больше не думал о Сарутоби. В его глазах мальчик, стоящий перед ним, представлял угрозу куда большую, чем его бывшие сенси. Когда из первоначальных четырех марионеток Эдатенси осталось только две, Саннин поднял пальцы, и внезапно все началось. Сразу же после этого первый и второй Хокаге пришли в движение. В мгновение ока были сложены печати и стихия воды, техника снаряда водяной акулы. Табирама в темно-синем боевом доспехе сложил печати, и из его рта хлынула волна воды, похожая на цунами. Несмотря на то, что он был версией самого себя в Эдатенсии, и его сила была несравнима с его настоящей, мощности этого дзюцу хватило бы, чтобы побеспокоить прошлого Санаду. «Неплохо, но жаль, что ты выбрал не того противника», — воскликнул Санада. «Кисть». Когда Санада получил навык карате рыболюди, он также получил в дополнение и джиу-джитсу рыболюди. Требования этого джиу-джитсу были намного строже, чем у карате, потому что его нужно было выполнять на воде. Однако против водного стиля второго Хокаге это была идеальная контратака. Каидихара был очень спокоен. Джиу-джитсу рыболюди. Бросок морского течения. Чрезвычайно мощная водная дзюцу вернулась к своему владельцу. Огромная бомба водяной акулы взорвала область вокруг, а затем растворилась в большом количестве воды, расплескавшись по земле и стекая по карнизам. В то же время оба Хокаге и Орочимару без особых усилий избежали этого. Хаширама сложил печати и продемонстрировал мощную технику стиля дерева. Стихия дерева. Возникновение мира деревьев. Грохот. Большие деревья диаметром более 2 метров появились из твердой земли и поднялись, пытаясь схватить Санаду. Вуш. Вшух. Столкнувшись с огромным количеством деревьев, пытающихся схватить его, Джонин спокойно сделал глубокий вдох. Дыхание воды, третья форма, танец быстротечного потока. Фигура Санады исчезла, когда появились потоки воды и потекли в танце, рассекая все на своем пути. Деревья Макутан, которые были даже тверже стали, были легко разрезаны, когда Каидихара приблизился к двум Хокаге. Наблюдая за происходящим, глаза Орочимару слегка сузились. Силы первого и второго Хокаге были ограничены Идотенсеем, и они не могли проявить всю свою мощь, как в лучшие годы. Каждая атака Санады до сих пор заставляла его вздрагивать. У этого парня слишком много хитрости, даже если ему немного не хватает разрушительной силы, его скорости и навыков достаточно, чтобы компенсировать это. Даже третий с золотым посохом мог только обороняться против двух Хокаге, но этот парень был совсем другим. Если бы Орочимару хотел что-то сказать о нем, он бы сказал, что Санада – его смертельный враг. Похоже, я тоже должен принять участие в битве. Ух! В следующую секунду Орочимару открыл рот, и длинный меч Кусанаги устремился в сторону Санады. Каидихара почувствовал, как органы чувств предупредили его об опасности, которую излучал меч. Клац! Раздался громкий металлический звук. С водяным клинком в руке Санада легко отразил атаку Орочимару. Острота водного клинка была нешуточной, он мог справиться даже с печально известными мечами Кусанаги, которыми располагал мир Наруто. Бум! Клац! Банг! Санада, Орочимару и два Хокаге продолжали сражаться друг с другом на крыше. Стихия воды. Техника снаряда водяной акулы. Стихия дерева. Связывающее гнездо. Когда эти две атаки были направлены на Санаду, он легко разрубил их своим водяным клинком. Четверо шиноби сражались уже некоторое время и, по расчетам Джонина, этого должно было хватить. До сих пор Санада пытался заставить Орочимару привыкнуть к его нынешней скорости и таким образом попытаться застать его врасплох одной большой внезапной атакой. Множество скрытых тенью руки змеи. Орочимару начал очередную атаку, когда Санада внезапно исчез со скоростью, которую невозможно было увидеть человеческими глазами. Дыхание грома, первая форма, теневой раскат, Ичиноката, Хикирикиссин. Раздался раскат грома, когда Санада использовал громовое дыхание, чтобы значительно увеличить свою скорость до совершенно другого уровня. В течение месяца, пока Саске упорно тренировался, чтобы овладеть стилем дыхания солнца, Санада не сидел сложа руки, а решил освоить первую форму дыхания грома. Сначала он боялся, что дыхание грома и воды будут противоречить друг другу, но, похоже, он, по крайней мере, не перешел никаких существенных границ. Практиковать и использовать их одновременно было вполне возможно. Вшух! В следующее мгновение Орочимару понял, что обе его руки были разрублены. Он хотел среагировать, но удар Санады был быстрее. Бам! Орочимару подбросило высоко в воздух. Сейчас или никогда. Санада знал, что эта атака, скорее всего, не убьет Саннина, но все же хотел рискнуть. Даже если Орочимару впоследствии станет хорошим, это не так важно, после того беспорядка, который он устроит на четвертой войне Шиноби. Если бы он смог убить его прямо сейчас и выследить Кабуто, то вероятность того, что он использует Эдотенси на четвертой мировой войне Шиноби, могла бы уменьшиться. Держа водяной клинок в своей руке, Каидихара находился в глубокой концентрации. Дыхание грома, дыхание воды, карате рыболюди, чакра, скорость, гибкость и сила были объединены в одном движении. Это был результат месячной упорной работы Санады с многочисленными клонами, от которой у него чуть не сломался мозг. Стиль небесного дыхания, расщепляющая волна неба. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 56. Последствия экзамена на Чунина. Каидихара сделал резкий выпад вверх. Это движение было вершиной всех нынешних его возможностей вместе взятых. По сути, оно было простым выпадом, но из-за того, что в нем объединены все имеющиеся навыки Санады, оно было невероятно сложным. Разрез. Водяная дуга в форме полумесяца с треском расколола бы даже небо на две части. Орочимару хотел скрыться, но понял, что уже слишком поздно. Именно в этой экстремальной ситуации Саннин осознал, что пробудил дремлющее чудовище. Разрез охватил все вокруг, и в следующее мгновение Каидихара понял, что фигура Орочимару исчезла. Оба хокаге замолчали и перестали двигаться, что означало, что контролирующий их человек исчез. В такой ситуации легко можно было предположить, что Орочимару мертв. Однако сам Санада знал, как трудно убить этого таракана-злодея. Возможно, только что проведенная атака смогла нанести ему серьезные ранения, но Джонин был уверен, что рано или поздно этот змей вернется. Кроме того, долгий экзамен на Чунина наконец закончился. В далекой пещере. В пещере, заполненной различными печатями вызова, Кабуто стоял на одном колене, словно ожидая чьего-то прихода. Вскоре перед ним появилась фигура Саннина. Как только жизнь Орочимару оказалась в опасности, он тут же использовал технику обратного призыва. В любом случае, оставаться в Конохе больше не было смысла. Его немного заинтересовал Санада, но, в конце концов, тот не был учихой, поэтому все же его больше интересовал Саске. Докладываю, Орочимару сама, нам не удалось связаться с Саске учихой. В тот момент, когда наши шиноби смогли загнать его в угол, вмешались Какаши Хатаки и Майта Гай. Якуши Кабуто доложил, все еще стоя на колене. Так, так, какая жалость, но у нас еще есть время, так что давай не будем торопить события и сделаем все медленно и аккуратно. Конаха, день спустя. В деревне все быстро решилось после того, как Санада победил Орочимару. Каидихара пришел, чтобы помочь другим шиноби Конохи отразить вторжение, и с его, казалось бы, бесконечной выносливостью с помощью дыхания воды, последующие битвы были легким делом. Прошел день, и оставалось только разобраться с последствиями инцидента. Сунагакури признала тот факт, что Казекаге был убит Орочимару, и теперь они пытались дипломатически договориться с Конохой. У членов совета все еще могут быть неприятности, но Санаду это не волновало. Джонин радостно наслаждался обедом в компании трех своих учеников и Карин. Но внезапно несколько ниндзя в масках нарушили его покой. Каидихара, Санада, вас вызывают в кабинет Хокаге. Да, как и в первый раз, когда он попал в этот мир, его снова вызвали в офис Хокаге. Однако на этот раз у него было плохое предчувствие. Маски стоящих перед ним шиноби сильно отличались от масок предыдущих анбу, и если Санада не ошибся, они должны были быть из корня. Должно быть, это связано с третьим Хокаге и Орочимару. Но пока он готов и не трусит, все должно быть хорошо, подумал он. В любом случае, кота уже вытащили из мешка, и теперь у Каидихары было только два варианта: противостоять им или молчать и принять отведенную ему роль. Из этих двух вариантов выбор был довольно очевиден. С его нынешним статусом уровня Каге, советы Данзе не должны были делать с ним ничего чрезмерного. Прибытие в офис Хокаге не заняло много времени. Внутри кабинета, советник Хокаге Утата Никахару, Митакада Хамура и старик с бинтами по всему телу, Данзе Шимура, ждали его. Рядом с ними стоял старик с белыми волосами, которым был никто иной, как один из легендарных саннинов, Джирая, и мужчина средних лет с множеством шрамов на лице, Шикаку Нара. Просто наблюдая за этими людьми, сидящими вместе в одной комнате, Санада уже знал, что дело будет непростым. Джонин как раз собирался сказать свое приветствие, но не успел, так как Утата Никахару опередила его. «Парень, это ведь ты отразил нападение Орочимару. Мы должны сказать, что ты хорошо справился с этой задачей, но...» Плохое предчувствие усиливалось, пока он ждал, что Кахару продолжит. «Мы ознакомились с твоим послужным списком. Полгода назад ты был едва джонином, а теперь хочешь сказать, что смог так сильно вырасти за такой короткий промежуток времени. Может быть, я бы больше поверила, если бы ты сказал, что находишься в сговоре с Орочимару». Вздох. «Значит, дело действительно в этом». «Да», Санада на некоторое время замолчал, так как его сердце чувствовало сильную усталость. В деревне сейчас был большой переполох, так почему же этот ублюдок вообще потрудился начать сражаться? То, чего он меньше всего хотел, происходило прямо сейчас. К счастью, у нынешнего Каидихары было достаточно сил, чтобы защитить себя. Под вопросительными взглядами троих он просто молчал. В его глазах был тот острый блеск, который не ослабевал под давлением трех старперов. Видя, что Санада не отвечает на их вопросы, Кахару почувствовала легкое раздражение. Она уже собиралась продолжить, но внезапно аура Джонина надавила на нее, и Утатане не смогла ничего сказать. «Я не думаю, что мне нужно отвечать на такие вопросы. Я, как Джонин при Хокаге, имею право отвечать только на вопросы самого Хокаге, а не каких-то случайных старых ведьм. Бум. Слова Санады сделали ситуацию еще более напряженной. Даже Джирая понял, что ему следует вмешаться в это дело, иначе все действительно может выйти из-под контроля. Санада больше не хотел быть слабаком. Ему надоело пускать воду на ветер, и теперь самое время сказать этим трем старикам, что в деревне есть человек, которого они не должны трогать, несмотря ни на что. Санада перевел взгляд на Кахару, Хамуру и Данза, которые с подозрением смотрели на него, когда он снова открыл рот. «Но, если вы хотите получить от меня ответ, я Шиноби Канахи, и до самой смерти я буду им. Думаю, этого объяснения достаточно». Все думали, что Санада закончил свою речь, но следующее предложение, сказанное Санадой, заставило даже Данза пыхтеть как сумасшедшего. «И если вы хотите, чтобы я отвечал так, как вам заблагорассудится, я думаю, вы должны сперва стать Хокаге. Но без обид, я не думаю, что вы сможете достичь этого положения с вашей индивидуальностью и силой». Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 57. Ситуация в обеих деревнях. После слов Каидихары, Джирая в конце концов заставил себя вмешаться. Ситуация выходила из-под контроля, и они не могли допустить, чтобы шиноби уровня Каге отвернулся от них. «Ну, давайте расслабимся, ладно? Разве Сенси не говорил, что Санада невиновен и является наследником воли огня?» Эти слова каким-то образом немного сняли напряжение, и Джонин вздохнул с облегчением. По крайней мере, он не попал в ситуацию, в которой ему пришлось бы стать пропавшим без вести, подумал он. Если и Хокаге смог ему поверить, то чудак из Трия Саннинов не должен продолжать заниматься этим вопросом. Санада повернулся, чтобы посмотреть на Джираю, и собирался выразить ему свою благодарность, но тот просто покачал головой, сказав ему, что в этом нет необходимости. «На самом деле, сегодня мы позвали тебя сюда не для этого». Затем Саннин объяснил Каидихаре вопрос о выборе Хокаге. Он также рассказал, что Сарутоби смог выжить в битве с Орочимару и теперь находился в отделении интенсивной терапии. Вот, в основном и все. Несмотря на то, что третий смог пережить это затруднительное положение, он не в том состоянии, чтобы оставаться на посту Хокаге, и поэтому нам нужно выбрать другого человека на это место. Итак, Джирая перевел взгляд на Данза. Как у одного из героев Канахи, мы хотели спросить тебя, кого бы вы порекомендовали на эту роль? Джирая закончил свою фразу, улыбнувшись Джонину. Но на этот раз Санада почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Подождите минутку, он только что увернулся от пули. Если все, что сказал Джирая, было правдой, то Каидихара мог каким-то образом предсказать, что было на уме у троицы старикашек. Они увидели в нем потенциал и хотели проверить отношение Санады к ним. В настоящее время престижа Данза было недостаточно для того, чтобы он стал Хокаге, поэтому, если Санада отступит и подчинится им прямо сейчас, они могут захотеть одобрить его, как Хокаге-марионетку. Черт, он почти взял на себя роль Мината. К счастью, он не сдался и был готов противостоять троице. Теперь Санада чувствовал себя по-настоящему благодарным за то, что он не опоздал, и третьего Хокаге все еще можно было спасти. Кто знает, какой безумный трюк выкинул бы против него Данза, если бы Каидихара не успел. Затем Джонин небрежно ответил и порекомендовал либо Джираю, либо Цунаде в качестве Хокаге, а затем покинул помещение. Тем не менее, его глаза стали мрачными. У него действительно было намерение обнародовать все то, что Данзе делал раньше. Однако, поскольку они больше не собирались давить на Санаду, он решил остановиться. Такое важное событие, как наказание короля черного горшка, Данзе Шимуры, не должно быть таким неаккуратным, да. По крайней мере, у него должна была быть хотя бы отличная речь, которая позже вылилась бы в возмездие самого большого преступника Канахи. В конце дня Санада мог только вздохнуть. Тьма мира Наруто была намного сильнее, чем было показано в аниме, и он действительно должен дважды подумать, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Постепенно в голове Санады начала циркулировать мысль покинуть Канаху и побродить по окрестностям. Но вскоре она пропала, так как еще не подходящее время. По крайней мере, он должен обеспечить безопасность своих учеников, прежде чем покинет деревню. Тем временем, Сунагакури. Трагическая битва только что закончилась. На этот раз Канаха потеряла немало. С другой стороны, потерь Сунагакури было настолько много, что их нельзя и сосчитать. Большое количество генинов-чунинов погибло во время их вторжения в Канаху, и с большим процентом из них разобрался Санада. Что касается немногих оставшихся элитных чунинов и джонинов уровня капитана, то их было немного, так как многие из них в конечном итоге были захвачены и взяты в заложники Канахой. Если бы Сунагакури захотела выкупить заложников, им пришлось бы заплатить большие военные репарации. В противном случае говорить было не о чем. В то же время назревали еще более шокирующие новости. Четвертый Казекаге был найден, но единственное, что осталось, это его тело. Начальство знало, что это должно быть делом рук Орочимару, но они все еще держали рот на замке, так как больше не хотели шокировать деревню. Новости распространялись медленно, но они привлекли внимание шиноби Сунагакури. Большинство их сильных ниндзя были захвачены в плен, а Казекаге был убит. Внезапно вся страна ветра содрогнулась. Они никогда не думали, что план захвата Канахи приведет к таким неприятным последствиям и нанесет ущерб сути их деревни. Как один из немногих представителей элиты деревни, скрытой в песках, Баки был выдвинут на передний план сцены, поскольку он временно руководил управлением деревней при содействии Чио и Эбиза. Тем не менее, сила Баки все еще была далека от уровня Каге, и если они не смогут быстро найти замену своему Каге, их статус деревни Сунагакури и скрытой деревни Страны Ветра определенно упадет. Баки все еще был занят бумажной работой в кабинете Казекаге и думал о том, как заключить перемирие с Канахой, когда кто-то постучал в дверь. В кабинет вошли несколько знакомых фигур, Гаара и еще двое, но в ауре мальчика больше не было огромной жажды крови. После того, как Санада закончил разговор с Гаарой, пришел Наруто, и они поговорили, делясь своим опытом. Это были два мальчика с очень похожими историями. Сначала возник некоторый конфликт, и эти двое начали драться, но это было больше похоже на драку между друзьями, и они быстро подружились, когда начали делиться друг с другом своими мечтами. «Сенси, я все это слышал. Отныне моя цель – стать Казекаге». Слова Гаары были неожиданными, и это очень удивило Баки. Но когда он увидел решимость в глазах мальчика, то понял, что он действительно настроен серьезно, и поэтому решил принять пари. Единственной его слабостью было то, насколько неконтролируемым он мог быть. Но если он смог контролировать свою жажду крови, то не было лучших кандидатов, чем Гаары. У Баки внезапно возникло предчувствие. Он не знал почему, но он чувствовал, что Гаара будет тем, кто принесет процветание Сунагакури, и только ради этого он сделает все, чтобы обучать этого мальчика. Баки не был мягок с Гаарой. Вместо этого он рассказал ему суровую правду и о том, что ему все еще нужно многое изменить, если он хочет стать Казекаге. Он будет ждать дня, когда сын четвертого возглавит Сунагакури. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 58. Прибытие Бракона. Санада только что вышел из кабинета Хокаге. Он все еще неспешно прогуливался по шумным улицам деревни, пытаясь найти оптимальное решение своей проблемы. Только сейчас он понял, что Канаха – худшее место для трансмиграции. Земля была хорошей и процветающей, но все высшие чины, стоящие за ней, были очень коррумпированы. До сих пор Каидихара смотрел на вещи только с точки зрения аниме, поэтому он никогда не думал, что все будет настолько плохо. В его мире существовала поговорка, что независимо от того, насколько процветающей была земля, она в конечном итоге погибнет, если правительство будет продажным. Можно сказать, что вторжение Орочимару было замаскированным благословением. Без него третий Хокаге по-прежнему правил бы Канахой, и кто знает, что случилось бы с деревней годы спустя при его властвовании. Если бы Санада мог, он хотел бы стать таким же, как другие трансмигранты. Перевернув небо, одной рукой уничтожить продажное правительство и захватить власть над миром. Однако Каидихара знал, что его нынешние способности еще далеки от этого. Встреча с корнем Иданза изменила все планы. Казалось, он больше не сможет сосредоточиться на убийстве Кабуто в ближайшее время. При таком раскладе он не был уверен, что Джирая позволит пойти с ним на поиски Цунаде. Раньше Санада хотел пойти с извращенным отшельником. Но, если его предположения верны, то, несмотря на то, что руки Саннина не были запечатаны шинигами, рана, которую Санада нанес ему раньше, не должна так легко поддаваться лечению. И поэтому Орочимару с Кабуто обязательно появились бы рядом с Цунаде, прося ее вылечить его. Убить этого змея, возможно, будет сложновато, но с убийством Якуши проблем быть не должно. Кто-то может сказать, что Обито и Мадара были лучшими злодеями в мире Наруто, но для Санады Кабуто Сорочимару были теми двумя, с которыми было сложнее всего справиться. Если бы не хитрости Тачи, отряд воскрешенных Эда-Тенсеем Якуши определенно уничтожил бы объединенный альянс Шиноби. Каидихара все еще находился в глубоких раздумьях, когда вдруг услышал громкий звук. Бум! Звук чего-то брошенного в воду разнесся по всей деревне, что сразу же дало Джонину понять, что происходит. Это должны быть Итачи и Кисами. Третий Хокаге не умер, но он попал под технику лечебной регенерации жизненной силы. И это причина, по которой Учиха пришел сюда, чтобы напомнить Данзе и остальным членам Совета Конохи о том, что он все еще жив, а также о том, чтобы они не смели причинить Саске хоть какой-либо вред. Санада только закончил свои догадки, как вдруг его осенила идея. «Подождите, если я правильно разыграю свои карты, то, возможно, хе-хе, Кабуто, похоже, пришло время твоей кончины». Несколько минут назад Курина и Сасумай противостояли двум вторженцам из Акацуки. Жаль, разница между ними была очевидна, и два джонина Конохи находились в состоянии полного подавления. Куринай в этой битве стала просто посмешищем. Она пыталась использовать гендзюцу на сверхзнаменитом Мангекё Шарингане и была повержена Итачи. В разгаре битвы позади послышался знакомый голос. «Ю, развлекайтесь без меня». Да, внезапное появление Санады явно шокировало четверых ниндзя, и даже Итачи немного запоздал с реакцией. Каидихара взял Юхи под руку, уводя с поля боя. Что касается Асумы, то будем надеяться, что он сможет выжить. Санада хотел поговорить с Итачи, и для этого жертва Асумы была необходимой. Итачи, который был немного удивлен внезапным появлением Джонина, быстро пришел в себя. Но это не означало, что он вот так просто отпустит его. Учиха сложил печати, казалось, даже быстрее, чем Какаши. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Огромный огненный шар летел в сторону Санады. Однако Итачи не ожидал одного. Они находились рядом с озером, а в окружении воды сила Каидихары возрастала до совершенно нового уровня. Ему даже не нужно было складывать печати. Простое движение ноги и огромная водная преграда уже стояла, готовая блокировать технику Учихи. Бум! Водяной барьер свел на нет огненный шар. В этот момент огромное количество пар окружило их, отгораживая их от внешнего мира. И это все, я ожидал большего от героя, который пытался спасти деревню. Санада даже не успел закончить свои слова, как Итачи появился прямо перед ним. Спокойный Итачи уже не был таковым. Внешне он по-прежнему сохранял безразличное выражение лица. Но Каидихара видел, что его сердце бьется немного быстрее, чем обычно. Тот факт, что он был под прикрытием, должен был оставаться секретом. Поэтому, когда Санада сказал это бесстрастным тоном, Учиха немного разозлился. Разрез. Итачи попытался использовать свой кунай, чтобы ударить Санаду, но тот легко уклонился. После интеграции шаблона Гию в себя, рефлексы Каидихары были далеки от обычного шиноби. Первая атака была неудачной, но Учиха не сдался так просто. Аматерасу. Черное пламя попыталось охватить Джонина, но затем его фигура внезапно исчезла и превратилась в бревно. Этот парень не так прост. Выражение лица Итачи было полно неверия. Аматерасу должна быть мгновенной техникой. Значит, он использовал замену до того, как техника успела задеть его, насколько быстрыми были его рефлексы. Не так уж ты и силен. Да, похоже, ты ничто без этого самопровозглашенного Мадары. Голос раздался позади Итачи. Он попытался увернуться, но в поле его зрения появился только кулак. Бум! Удар Санады пришелся в живот противнику, создав громкий звук, и Учиху отбросило в воду. Возможно, это произошло потому, что он был немного потрясен. Кисами и Асума, сражавшиеся в стороне, остановились, услышав громкий голос. Итачи! Глаза Хашигаки расширились от шока, ведь он никак не ожидал, что его напарник будет побежден в схватке с таким безымянным джонином, как Санада. Кашель, кашель. Со стороны Учихи послышался кашель, и он увидел полностью промокшего Итачи после падения в воду. Но на этот раз он вернул себе самообладание. Последний удар Каидихары дал понять, что он не должен недооценивать молодого джонина, стоящего перед ним. Ты неплох. Шутки кончились. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 59. Сделка, изменившая будущее.